Глава 16. «Жестче! Речи бей!» Кулешов прохаживался между парами тренирующихся бойцов, прикрикивая на них и поправляя, если те косячили. «Что ты его гладишь? Бей со всей дури! Калинин крепче вас всех, да еще на ранг тебя старше! А ну не жалей его!» «Да я стараюсь!» Сирик снова попытался достать меня техникой дистанционного удара. И вновь та практически сорвалась, лишь слегка потревожив мой покров. «Не выходит она у меня, товарищ майор!» «Плохо стараешься!» — припечатал казах-инструктор. «Еще раз показываю, смотри как надо! Концентрируешь энергию, сворачиваешь ее в плотный шар! Плотный, ты понимаешь это? Не воздушный шарик, который куда хочет, туда и летит, а плотный, как чугунная гиря! И бьешь!» Вот теперь меня проняло, даже учитывая, что я успел поставить щит, новую технику, образующую эдакую энергетическую линзу перед оператором, гасящую или отводящую любые удары. Однако Сергея Владимировича не зря поставили инструктором, контроль у него был на невероятной высоте, так что удар пришелся точно в центр, отчего мой щит развеяло, да и мне самому досталось. Если бы не покров и каменная броня, могло бы и руки сломать. А так нормально, даже синяков не будет. «Понял теперь!» Кулешов повернулся к Сирику и кивнул на меня. «Продолжайте! Грули, я все вижу! Еще раз сочканешь, пойдешь картошку чистить в наряде!» «Так точно!» — грустно отозвался Вано, не особо рвущийся изучать боевые техники, просто потому что считал, что большой войны больше не будет, а с малыми и без него справятся. «Давай-ка, отцо, еще раз попробуем». Я хмыкнул и, в свою очередь, впечатал удар в щит Уразова. Филонить на отработках я даже не пытался, не с моим образом жизни. Мало ли куда занесет нелегкое в следующий раз. И чем больше я узнаю и научусь, тем проще мне будет выжить. К счастью, в отличие от гражданских центров переподготовки, где давали общие представления о возможностях, в армии налегали на конкретные техники и связки, причем такие, что подойдут всем без исключения, вне зависимости от аспекта. Рывок, толчок, прыжок, подушка, щит, удар, лезвие. Все это мы оттачивали до совершенства. Это были базовые техники, позволяющие энергету свободно перемещаться по полю боя и взаимодействовать с объектами. Понятное дело, это была лишь база, но не всех натаскивал инструктор инквизиции. Многие парни даже банальное скольжение выполнять не умели. Спортобщества делали упор на само развитие энергетов и банальную физическую подготовку, что имело смысл, но было явно недостаточно для полноценного развития. Недаром Стравинский сейчас пытается ввести новые стандарты, сделав акцент на развитие разума и техник. Слишком уж ему нравились возможности Сатори. Как по мне, идеал был в равновесии, то есть занятия медитациями и познанием себя не должны мешать развитию физических возможностей и наоборот. Но это так, чисто в качестве разминки для ума. Чтобы выступить с такими заявлениями, нужны годы практики и работы с молодыми энергетами, анализ статистики и прочая научная муть, от которой я старался держаться подальше. Мне бизнеса хватало. Буквально пару дней назад пришлось натурально откачивать главную бухгалтершу, потому что на меня вышли финны, а точнее Nokia, с предложением эксклюзивной рекламной кампании в нашей соцсети за целых 3 миллиона долларов. Естественно, я их послал, потому что по масштабам проекта это были сущие копейки, ну а за эксклюзив тем более. К тому же я просто не собирался позволять кому-то монополизировать рекламу в любой отрасли. Обжабятся. Хватит с меня безальтернативного планового производства. Но для Тамары Ивановны, нашего главбуха, сам факт обращения иностранной компании стал полнейшим шоком. «Семен, ты понимаешь?» Из телефона неслись всхлипывания и причитания. «Это валюта! Нас всех посадят! А меня расстреляют!» «Никто никого не расстреляет!» Я устало вздохнул и потер переносицу. «Мы Ни от кого не прячемся, валюту не покупаем и не продаем, да и самого контракта еще нет, а может и вовсе не будет. А даже если и договоримся, то ничего страшного. Наоборот, мы молодцы, зарабатываем для страны деньги. Вы же Сергея Сергеевича в известность поставили? Поставили. Мы с ним уже переговорили на эту тему. Сикорский тоже в курсе. Разберемся. Отработаем взаимодействие, оформим все юридически, и никто нас не тронет. Успокойтесь, Тамара Ивановна. Идите домой. Выпейте 50 граммов коньяку и ложитесь спать. Не стоит травить нервы понапрасну. На самом деле бухгалтерша беспокоилась не зря. За валюту даже в этом весьма либеральном союзе вполне могли к стенке прислонить. Но это за незаконные махинации. А мы-то собирались совершать законные. Другой вопрос, что и получить валюту на счет просто так тоже не могли. Насколько я помнил из прошлой жизни, для торговли с заграницей существовала специальная контора, но там явно выдрали бы свой, весьма значительный кусок прибыли, оставив нам сущие копейки. Да и вообще, сама идея делиться с какими-то посторонними чинушами мне претила. Поэтому я связался с Микоян. Не с Дианой, конечно, с Нариной Артуровной, ее мамой. У нас установились, пусть не близкие, но вполне себе рабочие отношения, что было неудивительно, учитывая мою помощь этой династии. Да, кто-то мог бы сказать, что идея без реализации не стоит и копейки, а на эксперимент с Дианой я подписался из своих корыстных устремлений, но такому умнику я дал бы в табло, потому что найти незанятую нишу очень дорогого стоит, а Микояны уже развернули масштабную деятельность и по производству мебели, и по созданию биоразлагаемого пластика из конопли. Нарине Артуровна меня выслушала и взяла паузу на консультации, потому что проблема была вне ее компетенции. Но советская бизнес-вумен прекрасно ориентировалась в обстановке и знала, к кому подойти с данным вопросом. Тем более, что в итоге платить за все мне и ей, и тем, кто, скажем так, пролоббирует этот вопрос. Но это было дело не ближайшего времени. К тому же у меня имелся козырь в виде интереса Лаврентия Павловича к моей персоне, что должно было послужить ограничением аппетита аппаратчиков. Ссориться с конторой желающих было совсем немного. Но это вопросы весьма отдаленного будущего. Только на консультации, по моим прикидкам, уйдет не менее пары месяцев. А общий срок выработки механизма я оценивал не меньше, чем в полгода. И это в лучшем случае. Так что пока я выкинул все из головы и занимался тренировками и боевым слаживанием с товарищами по отделению. Ведь наши занятия в том числе были направлены и на это. Советский энергет — это не только и не столько оружие массового поражения, сколько винтик в отлаженной системе армии и флота. Именно так мы победили в Великой Отечественной. Именно так нас продолжали натаскивать и сейчас. Впрочем, пока этого вопроса мы не касались, разве что в теории, да и то вскользь. А весь последний месяц, кроме учебы и тренировок, мы снова упражнялись в шагистике, готовились к параду в честь 1 мая. Да, время в армии летело незаметно. Казалось, вот только была вся эта суета с призывом, потом присяга, Новый год, а вот на дворе уже весна. Первые полгода службы практически пролетели, и скоро мы из духов должны были превратиться в слонов. Но с этим имелась проблема. Дедовщины у нас в роте не водилось ни в каком виде. Нет, в части были так называемые старослужащие, но, во-первых, они и сами были призваны уже в достаточно взрослом возрасте. Во-вторых, практически никто из них в части не жил, только самые залетчики, остальные предпочитали снимать квартиры в поселке. Ну и последний момент. Кроме негласной армейской традиции, больше никаких мер воздействия на так называемых «духов» у них просто не было. Попробуй дай мне по ушам, так можно и свои потерять. За мной не заржавеет. В других ротах, где служили юниоры и разрядники, Внутренняя иерархия все же сохранилась, но их просто было больше, и призывы шли как положено, а не как у нас, если соберут достаточно кандидатов и мастеров. Собственно, поэтому обычно наша рота пополнялась только осенью, в весенние не успевали, будущие стражи Родины массово защищали дипломы и кандидатские. А вот к осени они уже освобождались, оформлялись на работу, и тут их и поджидали военкомы. Мне просто повезло со временем, иначе пришлось бы служить с разрядниками. Не то чтобы меня это напрягало, но там по-любому не удалось бы избежать определенных эксцессов. Мне и так хватало проблем, хотя последнее время в нашем противостоянии с замполитом образовалось некоторое затишье. То ли у него темы закончились, то ли понял, что на меня это не действовало, но Колыныш оставил меня в покое. Да и с парнями из роты отношения выправились. Оно, конечно, когда с подачи товарища майора меня всячески обличали, я оказался самим воплощением антисоветчины. Но время шло, а я крамольных разговоров не вел, от нарядов не косил, заграничными шмотками не козырял, деньгами не сорил. Да и вообще свою исключительность никак не выпячивал, предпочитая быть как все. Особого отношения офицеров ко мне тоже замечено не было, разве что Кулешов чаще всего выбирал в качестве спарринг-партнера, но тут неизвестно, кому больше повезло, то ли мне, то ли тем, кого не выбрали. Бился инструктор жестко и от нас того же требовал. Короче, не тянул я на контру поганую и буржуйского шпиона. Еще одним фактором, на мой взгляд, оказавшим значительное влияние на нормализацию отношений в коллективе, оказались мои боевые качества. Занятий по рукопашному бою никто не отменял, да и все парни в той или иной мере умели боксировать и бороться. Но мало кто мог делать это на моем уровне, а уж если речь заходила о вооруженной схватке, мне и вовсе не было равных, особенно если имелась возможность выбрать не нож, а хотя бы палки. Почему хотя бы? Да потому что те же лезвия прекрасно ложились на предмет. Это оказалось как раз та техника, что я подсмотрел у африканцев в Париже. И я не советовал бы обычным людям пытаться сражаться в рукопашную с энергетом, вооруженным даже палкой. Порубит в капусту. Эти техники мы тоже отрабатывали, но не сегодня. Сегодня у нас был день дистанционных атак. И к вечеру даже я с трудом таскал ноги. Монотонная работа выматывала скорее морально, а учитывая, что параллельно отрабатывал другие техники или в уме решал задачи просто для улучшения контроля двух потоков сознания, уставал я не меньше остальных. И очень удивился, когда перед отбоем к нам в казарму буквально ворвался Колыныш с нашим командиром роты и еще парой смутно знакомых офицеров из части. На душе тут же заскребли кошки, появилось предчувствие больших неприятностей, но я не мог понять, откуда исходит угроза. «Смирно!» Капитан Пронин был явно недоволен вторжением, но вынужден подчиняться. «Дежурные, ко мне! Подготовьтесь к проверке!» Собственно, досмотры прикроватных тумбочек у нас проходили регулярно, как и во всех других ротах. При этом ни старшина, ни капитан особо не злобствовали. Разрешали и гражданские мыльнорыльные, хорошую многослойную туалетную бумагу и книги, разве что за еду дрючили по полной. Про разное запрещенное, то бишь почти все. Говорить не буду, чай не на курорте. Короче, дело это было привычное, но поведение замполита наводило на конкретные мысли, отчего становилось не по себе. «Это что?» Естественно, Колыныш тут же нашел к чему придраться, буквально во второй тумбочке, обнаружив импортную мазь для ног. «Мы, значит, боремся с проклятыми капиталистами, а ты их погонью ноги мажешь?» «Это болгарская». Максим Нестеров по глупости попытался спорить и тем самым лишь дал повод замполиту закопать себя еще глубже. «Они же наши, советские». «Я смотрю, у вас, товарищ капитан, идеологический уровень роты на уровне плинтуса». Майор презрительно швырнул тюбик себе под ноги и, наступив на него, направился дальше. Мазь, естественно, разлетелась по полу, а взгляд Пронина не сулил ничего хорошего залетчику. «Хотя чего я ожидаю с таким комсоргом? Рядовой Колесников, Чем вы объясните то, что ваши товарищи, вопреки всем наставлениям и заветам партии, гонятся за товарами нашего идеологического противника? Виноват. В отличие от Нестерова, Егор был опытным аппаратным работником, пусть и юным, и понимал, что никакие оправдания не помогут. На ближайшем собрании? Да что ты мне теперь рассказываешь? Отмахнулся Улдис Теодорович. «Работа должна вестись планомерно, каждый день. Увидел, что твой товарищ сбился с пути? Подойди, поговори, объясни, что этим он не просто нарушает кодекс строителя коммунизма, но и фактически предает все, за что боролись наши деды и отцы». Меня подмывало спросить, а его отцы и деды, случайно, не в латышской дивизии СС служили? Но я сдержался. Это у нас после распада Союза много этой нечисти повылазило. Здесь же они сидели тише воды ниже травы. Да и вряд ли потомка нацистов приняли бы в партию. Скорее уж, его предки были из латышских стрелков, воевавших за большевиков во время революции. Что, впрочем, не отменяло некой надменности в поведении замполита. Наоборот, он явно считал себя кем-то вроде новой аристократии, номенклатурой, стоящей над серой массой. Отчего не нравился мне еще больше. «Я буду поднимать вопрос о снятии тебя с должности комсорга в связи с несоответствием занимаемой должности». Колыныш не мог упустить такую возможность избавиться от Егора. «Давайте дальше. Это что? Чья эта задница слишком нежная, что ее нужно вытирать трехслойной бумагой с ароматом персика?» Наученные горьким опытом бойцы молчали, хотя именно эту бумагу продавали в чепке, и замполит не мог об этом не знать. Конечно, в туалете имелась и уставная, производство легендарного картонно-бумажного комбината из набережных Челнов, та самая, для которой острословы составили инструкцию о проверке отрыва перед употреблением в дело на предмет металлической стружки и щепы. До такого, конечно, не доходило. Но качество уставного пипифакса удручало и заставляло вспомнить о том, что солдат должен стойко переносить все тягости и лишения воинской службы. Впрочем, как и положено халяве, здоровенной бобины такой бумаги все равно хватало не больше, чем на пару дней, и вполне можно было нарваться на ситуацию, когда приспичило, а нету, и тут свой рулончик мягенькой бумаги всегда приходил на помощь. Капитан Пронин это прекрасно понимал, но возражать замполиту не собирался, поэтому лишь молча следовал за ним, посылая бойцам лучи добра и сострадания. Мы проникались и терпели. А я лично понимал, что попал. Недаром Колыныш несколько раз лично отодвигал тумбочки, осматривая заднюю стенку, вынимал ящики и заглядывал в каждую щель. Нашел два презерватива, заныканных Елисеевым, отчего мы сразу поняли, что сегодня у журналиста будет безопасный секс. Правда, вряд ли ему это понравится. И не потому, что в презервативах ощущения не те. Еще нашли телефон, спрятанный киргизом, который в первый раз пытался меня прогнать. Вот это был настоящий залет. Телефоны нам выдавали только вечером на пару часов и после забирали обратно. А этот и вовсе был левым, так что секс сегодня планировался не только у Елисея, и не факт, что презерватив собирались менять. Под это дело несколько художественных книг тоже объявили вне закона, хотя на них стоял штамп библиотеки части. По словам замполита, советский воин обязан читать только устав или работы по марксизму-ленинизму. Спорить с ним никто не решался, особенно я, видя неприкрытое торжество в глазах латыша, когда он, наконец, добрался до моей тумбочки. «Так, посмотрим, что хранят у себя молодые кооператоры». Наверное, еще чуть-чуть, и замполита порвало бы от восторга. «Так, это что?» «Жидкое мыло производства Германской Демократической Республики». Я с самого начала подозревал о возможности подставы, поэтому пользовался только тем, что произведено у нас или в странах Варшавского договора. Только, как показала практика, майора это не останавливало. Пена для бритья произведена там же. Красиво жить не запретишь. Казалось, вот сейчас Колыныш должен был прицепиться. Но нет, Он лишь небрежно бросил баллоны на кровать и перевернул тумбочку. «А это что такое?» К задней стенке изолентой был прикреплен журнал. Иностранный, точнее, американский. Это я понял сразу по гологрудой красавице, манящей изогнувшейся на обложке, и знакомому каждому в моем прошлом мире кролику. Как и то, что чуйка была права. У меня действительно большие проблемы. Доказывать, что ты не верблюд, всегда непросто, особенно, когда тебя не хотят слушать. Ведь забугорный порно-журнал в казарме — это не просто залет. Это происшествие гигантского масштаба, и кто-то за него должен ответить. А я идеально попадал на роль козла отпущения.